Глава 14. Очнувшись, я почувствовал на лице жаркое солнце. Сквозь сомкнутые веки пробивался слепящий свет. Кроме этого, было ощущение движения. Через несколько секунд я понял, что нахожусь в машине, и меня куда-то везут на большой скорости. Я сдержал стон и продолжал трястись в такт движению. Наконец, мне стало немного лучше. Тогда я приоткрыл глаза. Я находился на заднем сиденье, взятого мной на прокат Бьюик. Рядом сидел человек. В поле моего зрения находилась брючина серо-стального цвета, и я понял, кто это был. Темноволосый головорез, тот, что меня вырубил. На переднем сиденье за рулем сидел светловолосый. Глядя сквозь полузакрытые веки, я попытался определить, где мы находимся. Мы ехали по одной из окраинных улиц Палм-Сити. В этот жаркий воскресный полдень они были совершенно пусты. Я не пошевелился. Куда же меня везут? Ответ на этот вопрос я получил довольно быстро. Минут через пять мы выехали из Палм-Сити на шоссе, от которого отходила дорога к океану. Эта дорога шла мимо моего бунгало. Стало быть, они собираются сгрузить меня, так сказать, с доставкой на дом. На коленях у меня, прикрывая кисти рук, лежал легкий дорожный коврик. Кисти рук у меня были скрещены и схвачены в таком положении чем-то вроде клейкой ленты, причем схвачены так крепко, что я чувствовал, как пульсирует кровь в венах. Я попытался незаметно высвободить их, но ничего не вышло. Руки были плотно прижаты друг к другу, словно их скрючила какая-то болезнь. «Сейчас на развилке повернешь направо, Лью», — сказал вдруг темноволосый. «Его хижина метров через 300 по правую руку. Симпатичное, уединенное гнездышко. Я бы не отказался жить в таком». Лью, светловолосый, невесело засмеялся. — Попроси, чтобы он тебе его завещал, — предложил он. — Ему-то оно все равно уже не понадобится. — Черт возьми, лучше без этого, — сказал другой. У меня вдруг захватило дыхание, и я не успел толком понять, что они имели в виду. Машина замедлила ход и остановилась. — Приехали, — сообщил темноволосый. — Ну, давай вытащим его. Я не стал открывать глаза. Пусть возятся с моим обмякшим телом сами. Под ребрами неистово колотилось сердце. Крепкие руки подхватили меня и вытащили из машины. Я соскользнул на землю. Лью озабоченно спросил: — Ты случайно не перестарался, Ник? Ему пора бы очухаться. — Не бойся, я ему отвесил точно сколько положено, — заверил его темноволосый Ник. Через несколько минут будет как штык. Меня поволокли по дорожке и, наконец, положили на ступеньки. — Его ключи у тебя? — спросил Ник. — Да, вот они. Я услышал, как в двери повернулся ключ, потом меня протащили через холл в гостиную и бросили там на кушетку. — Уверен, что он очухается. — с беспокойством спросил Лью. На шею мне легла рука. Привычным движением пальцы нащупали пульс. — Полный порядок, через 5 минут будет в норме. — Ну, смотри. Лью явно волновался. Ведь если этот тип подохнет, и Галгану не успеет с ним поговорить, он с нас 3 шкуры спустит. — Ну, успокойся ты, философ. Я ж тебе говорю, он в порядке. Когда я выписываю рецепт, ошибок не бывает. Через 5 минут он сможет танцевать кан-кан. Я испустил слабый стон и пошевелился. — Вот видишь, что я говорил. Дай-ка веревку. Вокруг груди плотно припечатывая меня к кушетке, натянулась веревка. Я открыл глаза. Лью привязывал ее к ножкам кушетки. Он оглядел меня ничего не выражающим взглядом, потом шагнул в сторону. — Ну вот, хорошо, — удовлетворенно произнес он и, наклонившись, потрепал меня по щеке. — Отдыхай, приятель. С тобой хочет говорить босс. Через несколько минут он будет здесь. — Пошли, пошли, — заторопился Ник. — Надо сматываться отсюда побыстрее. Ты что, забыл, что придется идти пешком? Лью выругался. Неужели этот подонок Клод не мог прислать машину? — Спросишь у него сам, — ответил Ник. Он подошел ко мне и окинул критическим взглядом веревку у меня на груди, подергал ее, потом проверил, хорошо ли держат мои кисти клейкая лента. Удовлетворенно хмыкнув, он отошел назад, и на губах его закачалась тяжелая, непонятная улыбка. — Ну, пока, лопух, — сказал он. И они вышли из гостиной в холл, чуть прикрыв за собой дверь. Потом я услышал, как открылась и закрылась за ними входная дверь. В доме установилась гробовая тишина. Ни единого звука, только неестественно громкое тиканье часов на каминной полке. С минуту я принимал отчаянные попытки освободить руки, но лента держала крепко. Я перестал дергаться и распластался на кушетке. И тут я вспомнил о Люсиль. Ведь она лежит в спальне, привязанная к кровати. Может быть, ей удалось освободиться? Тогда она сейчас развяжет меня. «Люсиль!» — позвал я. «Люсиль! Вы меня слышите?» Я прислушался. Ответа не было. Не было вообще никаких звуков, разве что равномерно продолжали тикать часы, да еще занавески легонько хлопали, когда их тревожил ветер. — Люсиль! — я уже кричал. — Отвечайте, Люсиль! Полная тишина. На лице у меня вдруг выступил холодный пот. А если с ней что-нибудь случилось... Или ей удалось освободиться, и она сбежала? «Люсиль!» На этот раз до меня донесся какой-то звук. Где-то в коридоре тихо открылась дверь. Возможно, дверь моей спальни. Я приподнял голову. Дверь чуть скрипнула. Значит, это и правда была дверь моей спальни. Уже больше месяца я собирался смазать петли, но мешала лень. — Это вы, Люсиль? — громко крикнул я. Я услышал, как кто-то идет по коридору. Это были медленные, тяжелые шаги, и меня вдруг охватил страх, какого я не испытывал ни разу в жизни. — Это не Люсиль. Медленные, спокойные шаги. Женщина не может ступать так тяжело. По коридору шел мужчина, и вышел этот мужчина из спальни, где я оставил Люсиль, связанную и беспомощную. Кто там? Я не узнал своего голоса. Сердце молотом стучало в груди. Звук медленных тяжелых шагов приблизился и замер около входа в гостиную. Наступила тишина. Я весь покрылся потом. По ту сторону двери кто-то дышал спокойно и размеренно. — Ну давайте же, входите, черт вас дери! — воскликнул я, потому что этого не могли выдержать никакие нервы. — Что вы там играете в прятки? Входите, покажитесь! Дверь медленно начала открываться. Этот человек явно намеревался испугать меня, и ему это полностью удалось. Дверь открылась. Не будь я привязан к кушетке, я, наверное, от неожиданности подскочил бы до потолка. В дверях стоял высокий, крепкий человек. Он был одет в голубой спортивный пиджак, серые фланелевые брюки и неброские коричневые полуботинки. Он стоял, засунув руки в карманы, а большие пальцы торчали наружу, и целились в меня. Я смотрел на него, не веря своим глазам. Сердце вдруг сковал холод. В дверях стоял Роджер Эйткен. При виде выражения его лица меня охватил немыслимый, почти религиозный страх. Ступая тяжело, неторопливо и размеренно, он вошел в комнату. Мне сразу бросилось в глаза, что он не хромал, а шел так, как ходил всегда, но, тем не менее, несколько дней назад он упал на ступеньках перед Плаза Грилл и сломал себе ногу. Такое бывает в кошмарном сне. Это был Эйткен, и в то же время это был не Эйткен. Злобное лицо, блестящие глаза. Нет, это какой-то другой человек принял облик Эйткена. Этого человека я не знаю, и он пугает меня до смерти. Но тут много раз слышанный знакомый голос сказал: «Кажется, я немного испугал вас, Скотт». Да, это был Эйткен. Ему и только ему принадлежали этот голос и эта улыбка. «Да», — я говорил хрипло и нетвердо, — «испугали, и здорово. Вижу, вам удалось очень быстро вылечить ногу». «А с ней ничего и не было», — сказал он, останавливаясь около меня. Его блестящие глаза неторопливо обшаривали мое лицо. «Вся эта история была подстроена специально для того, чтобы вы смогли познакомиться с моей женой». Во рту у меня стало так сухо, что я не мог выговорить и слова. Я просто лежал и смотрел на него. Он огляделся, затем сделал шаг к креслу и сел. «Хорошо же вы здесь устроились, Скотт», — сказал он. «Немножко, правда, удаленное местечко, но зато очень уютное. И часто вы развлекаетесь с чужими женами». «Это продолжалось совсем недолго. К тому же я не тронул ее и пальцем», — ответил я. «Вы должны меня извинить. Если бы вы развязали мне руки, мне было бы легче все как следует объяснить, а объяснить нужно многое». Я снова вспомнил Люсиль. Удалось ей освободиться? Или она все еще здесь, в доме? Если она все еще лежит привязанная к кровати, Эйткину должно быть об этом известно, ведь он вышел из моей спальни. Достав свой золотой портсигар, Эйткин закурил. — «Пожалуй, я оставлю вас так», — сказал он. — «По крайней мере, пока». Тут у меня в голове мелькнула одна мысль. Безумная мысль, но меня словно всего парализовала. Я приподнял голову и по-новому посмотрел на него. Лью сказал, что кто-то должен прийти говорить со мной. Вот этот кто-то и пришел. Человек, который для меня был Роджером Эйткином, для Лью и его коллег был никто иной, как Арт Галгано. Безумная мысль, но, кажется, ее подтверждали факты. «Сработала машинка?» — спросил Эйткин, наблюдая за моим лицом. «Вы правы. Галгано — это я». Я в ужасе смотрел на него. Слов не было. Он закинул ногу на ногу. «Вы видели, как я живу, Скотт? Неужели вы думаете, что я могу себе такое позволить только на доходы от международного? 3 года назад у меня появилась возможность купить маленькую таверну, и я воспользовался ею. Мы с вами живем в богатом городе. Здесь полно богатых дегенератов, для которых вся жизнь заключается в том, чтобы сосать виски и таскаться за чужими женами. Я знал, что эта толпа бездельников с радостью станет играть, только предоставь им такую возможность. И я им ее предоставил. Вот уже 3 года в маленькой таверне крутится рулетка и накручивает мне хороший капиталец. Но закон запрещает азартные игры. Предприимчивых людей здесь хватало и до меня, многие пытались завести рулетку. Все они так или иначе плохо кончали. Я был более удачлив. Дороги, которые ведут к маленькой таверне, да и вообще весь этот участок, контролировал О'Брайен. И сообщать о подозрительном скоплении людей, возможных игроков, было его прямой обязанностью. Я обещал ему хороший процент, если он станет глухонемым, и он согласился. Однако я сразу понял, что у этого человека вскоре разгорятся глаза, так оно и вышло. Основной доход от рулетки стал оседать не в моих карманах, а в его. Это был настоящий кровопийца, совершенно уникальный шантажист. Прошло какое-то время, и я увидел, что даже остаюсь в убытке. А ему все было мало. Он тянул и тянул, и мне даже пришлось воспользоваться фондами своего международного, чтобы насытить этого зверя. Продолжаться дальше так не могло. Часы на каминной полке ударили 4 раза. С каким-то зловещим оттенком гудел океан. Я лежал и слушал этого человека, моего босса, которого я считал королем рекламного бизнеса. Он, как всегда, выглядел достаточно внушительно: мощный торс, одежда от хорошего портного, массивное красноватое лицо. Но он уже не внушал мне уважения. Он погасил одно пепельницы сигару, достал из портсигара другую и улыбнулся мне. Есть только один способ освободиться от шантажиста, подобного О'Брайену — убить его. Блестящие глаза его встретились с моими, тонкие губы сжались. — А убийство полицейского чрезвычайно опасно, Скотт. Вы бросаете вызов всей полиции. А они лезут из кожи вон, чтобы найти убийцу. Перед тем, как строить конкретные планы, я, как всегда, тщательнейшим образом оценил все «за» и «против», подумал о последствиях. Я решил, что если уж я должен убить человека, то сделать это нужно так, чтобы ко мне не вел ни один след. Это во-первых. А во-вторых, мне были очень нужны деньги. Из кассы международного я взял 15 000, и было ясно, что в ближайшее время эту сумму необходимо вернуть. И даже если я избавлюсь от О'Брайена, пройдет не меньше 2 месяцев, прежде чем я смогу рассчитаться со всеми долгами. А ведь вполне возможно, что преемник О'Брайена пронюхает о рулетке в маленькой таверне, и дело придется прикрыть. Короче говоря, деньги нужны были сейчас, быстро. И тут я подумал о вас. Когда-то я слышал, что у вас есть деньги. Все сразу встало на свои места. Я приготовил наживку в виде работы в Нью-Йорке. И вы ее с радостью заглотнули. Я лежал и слушал этот спокойный, таящий в себе столько опасности голос, а мысли мои все время возвращались к Люсиль. Неужели она все еще лежит у меня в спальне? Спросить его об этом я не решался, а вдруг ей удалось освободиться и убежать до его приезда. Могло ведь быть и так. На всякий случай я позаботился об алиби. Только миссис Хэппл и Люсиль знали, что я и не думал ломать ногу. Миссис Хэппл работает у меня много лет. Я ей полностью доверяю. Люсиль! Он умолк и пожал плечами. А Люсиль надо рассказать особо. Она была танцовщицей в маленькой таверне. Когда я стал хозяином этого заведения, я позаботился о том, чтобы никто, кроме Клода, не знал, кто я такой. Время от времени я появлялся там, но только в качестве посетителя. Там и увидел Люсиль. Она мне понравилась. Ну, конечно, это была ошибка. Она была веселая, молодая, красивая. Но, как скоро выяснилось, В голове у нее совершенно пусто. А от таких женщин мужчины очень быстро устают. У нее, впрочем, был один плюс. Она беспрекословно выполняла все мои приказы. Так же, как и ее придурковатый брат Росс. Когда я купил маленькую таверну, он тоже работал там. Я посвятил эту парочку в свои планы. Я объяснил им, что если О'Брайен будет и дальше меня шантажировать, маленькую таверну придется закрыть. Тогда Росс потеряет работу, а Люсиль тоже придется несладко, потому что доходы ее мужа резко упадут. Я предложил Люсиль, чтобы она попросила вас обучить ее вождению. Мне кажется, это была хорошая идея. Губы его снова приподнялись в ухмылке. Когда у меня все было готово, я велел ей предложить вам прокатиться на уединенный пляж. Недалеко от того места, где я назначил встречу О'Брайену, как раз подошло время платить ему месячное жалование. Он приехал. Пока мы разговаривали, сзади подкрался Росс и стукнул его дубинкой по голове. А тем временем вы с Люсиль разыгрывали на пляже свой маленький спектакль. Я проинструктировал ее подробнейшим образом. Было очень важно, чтобы вы попытались соблазнить ее. У вас сразу возник бы комплекс вины. Было также очень важно, чтобы она уехала в вашей машине. В мужской психологии я разбираюсь неплохо. И ни секунды не сомневался, что вы будете вести себя именно так, как я задумал. Он подался вперед и стряхнул пепел с сигарет. Потом Люсиль привела машину. Изобразить аварию было совсем нетрудно. Я положил О'Брайена на дорогу и проехал по нему. Потом поставил мотоцикл О'Брайена посреди дороги. Я врезался в него на машине. Удар получился приличный, а потом я вернул машину Люсиле Россу и велел им ехать к вашему дому. — А вы допустили одну ошибку, — сказал я. — Все убийцы делают ошибки. О'Брайена вы переехали правым колесом, а в мотоцикл врезались левым передним крылом. Я сразу заподозрил, что с этим наездом что-то нечисто. О'Брайен никак не мог погибнуть в результате случайного наезда. Он поднял брови. — А это не важно. Вы любезно исправили нашу ошибку, отдав машину в ремонт. Должен признать, Скотт, это был очень умный ход — поменять номера на машинах. Но это дало Россу возможность получить компрометирующий снимок. И когда он мне его показал, я сразу понял, что из вас теперь можно свить любую веревочку. Он вытянул ноги и поднял глаза к потолку. К большому сожалению, вы оказались слишком умны и расторопны. К большому сожалению, вы наткнулись на эту певичку Лейн. Это усложнило мою задачу. Я знал, что рано или поздно мне придется избавиться и от нее. Ведь она наверняка знала, что О'Брайен меня шантажировал и могла догадаться, что смерть О'Брайена вовсе не несчастный случай. Мои люди постоянно за ней наблюдали, и ей это было известно. И она, и Натли дрожали от страха. Они собирались бежать из города, подальше от меня, но у них совсем не было денег. Тут появились вы, и она сообразила, что вы оплатите ее отъезд из города. Мне сказали, что вы поехали к ней на квартиру. Я немножко опоздал, но все-таки услышал, что она ничего вам не рассказала, просто ограбила. Когда она вышла из своей квартиры, я убил ее. Я чуть не потерял след Натли, но один из моих людей наблюдал за ним и сообщил, что Натли, а следом за ним и вы, поехали в отель «Вашингтон». Я приехал туда и застрелил его. Пришлось убрать также и дежурного, он опознал бы меня. Не сводя с меня блестящих глаз, он потер свое красное мясистое лицо. Трудно совершить первое убийство, Скотт. Дальше дело идет легче. Легче и одновременно сложнее. Вы совершаете убийство, а потом совершаете второе, чтобы скрыть первое, а потом приходится снова убивать, чтобы скрыть второе. Вы, наверное, не в своем уме, — хрипло сказал я. Неужели вы рассчитываете, что вам все это сойдет с рук? Разумеется. Сейчас я лежу у себя дома со сломанной ногой. Лучшее алиби трудно придумать. Никому и в голову не придет, что я могу иметь какое-то отношение к этой истории. Кроме того, я намерен сделать козлом отпущения вас. Я вижу, у вас тут есть пишущая машинка. Я отпечатаю на ней начало признания, из которого полиции станет ясно, что вы случайно сбили О'Брайена, а Росс и Люсиль стали вас шантажировать. Улыбнувшись, он чуть склонил голову на бок. — Я забыл вам сказать, что пока мои люди везли вас сюда, я отвез Росса к нему домой и там выстрелил ему в голову. Из того же пистолета, из которого был убит Натли. Я не оставляю никаких свидетелей, Скотт. Мне надоел этот Росс. И мне до смерти надоела Люсиль. Он снова улыбнулся. Что касается вашего признания, Скотт, то дальше будет написано, что Лейн и ее агент Натли тоже пытались вас шантажировать, поэтому вам пришлось их убить. Вы оставили на месте этих убийств достаточно улик. Полиция поверит, что это дело ваших рук. А дальше они прочитают, что вы поехали к Россу домой и застрелили его, а когда вернулись сюда, привязали к кровати Люсиль и задушили ее одним из своих галстуков. Меня вдруг затошнило. На лбу выступил холодный пот. — Вы что, убили ее? — прохрипел я, подняв голову и глядя ему в глаза. — Разумеется. Эйткин кивнул головой. — Было бы глупо не воспользоваться такой возможностью. Когда я нашел ее в вашей спальне, связанную и беспомощную, я понял, что вы мне подбросили прекрасный способ избавиться от нее. Завязать вокруг ее шейки один из ваших модных галстуков. Я не оставляю свидетелей, Скотт. Я избавился от Росса и от Люсиль. Они только мешали. Я избавился от кровопийца-шантажиста. К счастью, с неба со своей сотней тысяч свалился Хэкет. Поэтому ваши деньги мне больше не нужны. Я могу начать все сначала. Даже если колесо в маленькой таверне вдруг перестанет крутиться, с таким подспорьем, как 100 тысяч, и с моими способностями, я могу начать все сначала. — А вам не отвертеться, — сказал я, пристально глядя на него. — Слишком много людей знают всю правду. Например, Клод, его головорезы. На лице его снова появилась легкая ухмылка. — Клод и его, как вы называете, головорезы, связаны со мной одной веревочкой. Если я пойду на дно, пойдут на дно и они. Они это прекрасно знают. Нам осталось разыграть финал. Вы, Скотт, становитесь жертвой собственной совести и стреляетесь. Полиция нисколько не удивится, что после стольких убийств жизнь стала для вас невыносимой, и вы решили с ней расстаться. Он достал из кармана кожаную перчатку, натянул ее на правую руку, потом из заднего кармана брюк вытащил кольт. — Это пистолет Натли, — продолжал он. Он поднялся. — В каком-то смысле мне вас жаль, Скотт. Вы хороший работник. Но что поделаешь, другого выхода у меня нет. Уверяю вас, больно не будет. Выстрел в ухо убивает мгновенно. Нервы мои вышли на последний рубеж. Страх застлал глаза туманом. С пистолетом в руке Эйткин медленно шел на меня. И вдруг раздался звонок в дверь. Я никогда в жизни не забуду этой минуты. Эйткин замер и обернулся в сторону двери. Большим пальцем он толкнул предохранитель пистолета вперед. Он словно окаменел, весь превратившись в слух. — Они поймут, что я дома, — прохрипел я. — У ворот стоит машина. Он обернулся через плечо, скривив рот в зверином оскале. — Только пикните, и первая пуля ваша! В дверь снова зазвонили. Настойчиво и нетерпеливо. Эйткин тихонько подошел к двери гостиной и осторожно выглянул в холл. Он сейчас стоял спиной ко мне и к моему огромному во всю стену окну. Мелькнула какая-то тень, и прямо через окно в комнату шагнул высокий крепкий мужчина. Это был лейтенант Уэст. В правой руке он держал пистолет. На меня он даже не взглянул. Глаза его сверлили широкую спину Эйткина. Он поднял пистолет и вдруг зарычал. — Руки вверх, Эйткин. Бросьте оружие. Мощный торс Эйткина словно прошило током. Он круто обернулся и вскинул пистолет. Лицо исказили ярость и страх. Уэст выстрелил. Тут же громыхнул пистолет Эйткина, но он уже падал, и пуля пропахала борозду в моем паркете. Между глаз Эйткина появилось красное пятнышко, и он, качнувшись вперед, с ужасающим грохотом рухнул. Затряслось все, что было в комнате. Он еще дернулся, видимо, чисто рефлекторно, и умер. Пистолет вывалился из его обессиленных пальцев. Уэст, словно большой медведь, увесисто протопал по комнате и подобрал оружие. Тут же раздался звук бегущих шагов, и в комнату ворвались трое вооруженных полицейских. — Ладно, ладно, все в порядке, — махнул рукой Уэст. — С ним все кончено. Он запихнул пистолет в задний карман, подошел ко мне и ухмыльнулся. — Вижу, вы здорово струхнули, — сказал он. — Я так струхнул, что никак не мог прийти в себя, только молча смотрел на него. Он начал разматывать клейкую ленту у меня на кистях. В этот момент в комнату вбежал Джо Феллоус. Глаза его вылезали из орбит, лицо блестело от пота. — Привет, Чес! — бросил он. Я сел и начал растирать кисти, стараясь побыстрее их оживить. — Все у тебя цело? — Ну, вроде бы все, — отозвался я. — А как ты сюда попал, хотел бы я знать. — Так это же я позвал полицию, — начал было он, но вдруг остановился, увидев распластанное на полу тело Эйткина. Лицо его стало серо-зеленым. Он отшатнулся. — Дева Мария! — Он мертв? — Ну, ладно, вы двое, — сказал нам Уэст. — Выйдите пока отсюда. Я с трудом поднялся на ноги, и он похлопал меня по плечу. — Пойдите, посидите на крылечке. Подождите, пока я освобожусь. Тогда поговорим. Особенно не беспокойтесь. Я слышал все, что он говорил, так что вы вне подозрений. Идите на улицу и ждите меня там. — Он убил ее? — спросил я. — Да, — ответил Уэст. — Он, наверное, совсем спятил. Это правда, что маленькая таверна принадлежала ему? И что там рулетка? Я пощупал лацкан пиджака. Фотоаппарат был на месте. Я отцепил его и передал Уэсту. Здесь сфотографирован стол с рулеткой. Эту штучку мне дали в Инкуайрере. Похоже, мне сегодня предстоит здорово поработать. Ну, идите на крыльцо и ждите меня там. И он пошел к телефону. Полицейский выпроводил меня и Джо на веранду. «Я увидел, как эти два головореза выволокли тебя через заднюю дверь клуба», — сказал Джо. «Я же как чувствовал, что ты собрался сунуть голову в пасть льву, вот и поехал за тобой. А потом приехал следом за вами сюда. Один я с ними бы не справился, больно здоровы. Вот я и позвал полицию». «Спасибо, Джо», — только и сказал я, откидываясь назад в плетеном кресле. Чувствовал я себя хуже некуда. Медленно поползли минуты. Вдруг Джо сказал: «Похоже, мы остались без работы». «Это еще неизвестно. Кому-то ведь придется управлять нашим международным». «Возможно, Джо, нам даже очень здорово повезло», — ответил я, задумчиво глядя на полосу прибрежного песка. — Да? А мне это как-то не пришло в голову, — он поежился. — Он, должно быть, сошел с ума. Я всегда подозревал, что с ним что-то нечисто. — Ты слышал, что он говорил? — Я все время был за дверьми веранды. Ужасно боялся, что он меня заметит, весь дрожал. Хорошо, что со мной был этот верзила-сыщик, иначе не знаю, что бы я делал. — Вот и я тоже дрожал, — признался я. Мы замолчали, и потом, может быть, целый час просто сидели и ждали. Наконец на веранду вышел лейтенант Уэст. — Только что арестовали Клода и ваших двух приятелей, — сказал он, и его широкое лицо расплылось в улыбке. А заодно на 4 машины нашей городской знати. Завтра газетам будет о чем писать. Он сел рядом с нами и посмотрел на меня. — Ну, а теперь рассказывайте все с самого начала. Кое-что мне пока не ясно. А потом поедем в управление и там все запишем. Давайте, начинайте рассказывать. И я начал рассказывать. Конец книги. Март 1993 года. Звукорежиссер Вера Орлова, читал Евгений Терновский.